«Спасибо, стук-постук, пока все», — сказал ветеринарий. «Да, сэр», — ответил стук-постук. Он кивнул госпоже Маргалотте и беззвучно просочился из комнаты. «Хевлок, я понимаю, что стук-постук весьма компетентен, но мне он кажется очень странным человеком. Мир был бы забавным местом, будь мы все одинаковы, мадам, хотя, признаю, не очень забавным, будь мы все стук-постуками. Но он верен и в высшей степени надежен», — сказал ветеринари. «М-м-м», — отозвалась ее светлость, — «у него есть какая-то личная жизнь. Насколько я знаю, он коллекционирует канцелярские принадлежности», — сказал ветеринари. «Я подозреваю, его жизнь может измениться к лучшему, если однажды он встретит юную особу, готовую нарядиться как конверт». Они находились на балконе продолговатого кабинета, с которого открывался шикарный вид на центр города, и в то же время зритель оставался почти невидимым. «Договор продвигается?» — спросил ветеринари. «Несомненно», — ответила ее светлость. «Наконец-то мир между троллями и гномами». Ветеринари улыбнулся. «Слово «мир» обычно определяют как период затишья и перевооружения перед следующей войной. Понадобилось много заказных убийств». «Хевлок, иногда ты слишком прям». «Прошу прощения, но движение истории требует не только пастырей, но и мясников». «Никаких заказных убийств», — ответила ее светлость и возвела глаза горе. «Но, тем не менее, произошел ужасный несчастный случай в шахте и весьма необычный оползень. И, разумеется, еще нужно уладить проблему Влока. Гномы по-прежнему жаждут полного истребления». «Сколько орков там осталось?» «Никто не знает. Может быть, Над сумеет их разыскать». «Геноцида не будет», — сказал ветеринари. «История склонна наносить ответный удар». Он, кажется, оказался большим сюрпризом. «Да, насколько мне известно. Судя по отчетам, которые я получаю, у него есть все качества, которых не было у орков». «Но все-таки в душе он орк», — намекнула ее светлость. «Мне интересно, кто в душе все мы», — ответил ветеринари. «Ты знаешь, что это большой риск», — сказала госпожа Маргалотта. «Мадам, этот город — сплошной риск, уверяю вас». «А власть — это игра дыма и зеркал», — продолжала ее светлость, потянувшись за вином. «Странно, но командор Ваймс напоминает мне об этом почти каждый день. Никакие полицейские силы не справятся с разгневанным и решительно настроенным населением. Фокус в том, чтобы не дать им осознать это, да?» В дверь постучали. Это снова был секретарь. «Прошу прощения, что вмешиваюсь, сэр, мадам, но в данных обстоятельствах я подумал, что это будет простительно». Он фыркнул. «Снова та молодая особа с пирогами». «А, мисс Медоед, легендарный изобретатель знаменитого пирога-пахаря», — сказал ветеринари и взглянул на ее светлость. «Она друг мистера Натта». «Я видела ее, Хевлок. Она обратилась ко мне с речью». «Да, она это умеет. Чувствуешь себя так, как будто принял ледяную ванну. Пропусти же ее стук-постук». «И с ней молодой человек, если не ошибаюсь, Тревор Навроди, сын знаменитого футболиста Дэйва Навроди. Она просила передать, что принесла вам пирог пахаря». «Ты возьмешь непроверенную еду от человека с улицы?» — в ужасе спросила ее светлость. «От этого конкретного человека, да, несомненно», — сказал ветеринари. «Она никоим образом не станет класть в нее яд, И не из уважения ко мне, насколько я понимаю, а из уважения к еде. Не уходите. Я думаю, вам это покажется небезынтересным. Пирог в руках у Гленды был еще теплым, когда она вошла в продолговатый кабинет. Она буквально застыла при виде госпожи Маргалотты, но тут же в ней пробудилось здравомыслие. «Мне нужно кланяться?» — спросила она. «Только если вам действительно того хочется». «Мы пришли, чтобы вас предупредить», — сказал Треф. «Вот как?» Ветеринар поднял бровь. «Анкморпорг Юнайтед раскатают незримых академиков тонким слоем и пройдутся по ним своими большими тяжелыми башмаками». «Ох, боги, вы думаете, именно так и будет?» «Они необычные игроки», — выпалил Треф. «Они из толпы! Они ходят с оружием!» «Ах, да, футбол как война», — сказал ветеринар. «Что ж, спасибо, что сказали». Настала тишина. Ветеринар прервал ее первым. «Вы хотите сказать что-нибудь еще?» Он посмотрел на пирог, который Гленда держала перед собой, словно какой-то символ целомудрия. «Вы можете что-нибудь сделать?» — намекнула она. «Это игра, мисс Медоед. Именно я предложил провести матч. Как по-вашему, хорошо ли будет, если я теперь вмешаюсь? В конце концов, там будут правила. В конце концов, там будет судья». «Им плевать!» — сказал Треф. «Тогда, полагаю, стража исполнит свой долг. А теперь, если вы меня извините, у меня много государственных дел, которыми я должен заняться. Но пирог, пожалуйста, оставьте». «Одну минуту», — сказала ее светлость. «Отчего вы пришли предупредить его светлость, юная леди?» «А разве я не должна была так поступить?» — уточнила Гленда. «И вы просто взяли и вошли». «Ну, не без помощи пирога». «Мы уже раньше встречались», — напомнила ее светлость. Она смотрела на Гленду, Гленда смотрела на нее и, наконец, произнесла. «Да, я помню, мне не страшно, и я ничуть не сожалею». Поединок взглядов длился целую вечность, и, наконец, госпожа Маргалотта быстро отвернулась и сказала. «Да, ты поняла правильно, но, несомненно, я получу удовольствие как от пирога, так и от матча». «Да-да», — поддержал ветеринар, — «спасибо вам обоим, что заглянули, но прошу прощения, государственные дела требуют нашего внимания». «Однако», — воскликнула госпожа Маргалотта, когда за гостями закрылась дверь, — «что за людей ты выращиваешь в своем городе, Хевлок?» «Полагаю, лучших из лучших», — ответил тот. «Два простолюдина могут к тебе вломиться без предварительной договоренности?» «Зато с пирогом», — быстро ответил ветеринар. «Ты их ждал?» «Скажем так, я не то чтобы страшно удивился», — сказал ветеринар. «Я действительно знаю, что представляют собой Анкморпорг Юнайтед. И стража тоже в курсе». «И ты позволишь им выйти на поле против кучки старых волшебников, которые пообещали не пользоваться магией?» «Кучки старых волшебников и мистера Ната», — бодро уточнил ветеринар. «Если не ошибаюсь, ему хорошо удается тактическое планирование». «Я этого не допущу. Это мой город, Маргалотта. В Анкморпорке нет рабов. Он мой подопечный, хотя полагаю, что ты пропустишь мои слова мимо ушей. Именно так я и намерен поступить. В конце концов, это всего лишь игра». «Но суть всякой игры не только игра. Что за игра, по-твоему, состоится завтра?» «Война», — ответил ветеринар. «А суть всякой войны — только война». Госпожа Маргалотта взмахнула длинным рукавом, и внезапно в руке у нее появился тонкий стальной кинжал. «Разрежь пополам», — попросил ветеринар, указав на пирог. А я выберу свою половинку. А если в ней окажется больше запеченных луковок, чем в другой, тогда, полагаю, мы сможем договориться. Хочешь еще вина? «Ты видел, что она пыталась меня переглядеть?» — спросила Маргалотта. «Да, я видел, что ей это удалось».